мы должны были расстаться с родной сестрой. Герцогиня, как вы знаете, живет теперь с супругом в Лиссабоне. Да, мы должны были преодолеть горе, чтобы быть справедливыми. И мы будем считать нашим врагом и предателем каждого, продолжала Изабелла с особенным ударением, пристально смотря на контр-адмирала, кто осмелится вступить в тайные сношения с этими изгнанниками, будь то с герцогом Монпансье или с маршалом Сараном. Топете был поражен, потому что только теперь он понял, зачем королева приказала ему явиться. «Вы молчите, господин контр-адмирал. Маршал и примы Сарану, как вы, ваше величество, может быть, еще смутно припоминаете мои старые дорогие друзья, с которыми меня не может разлучить расстояние? Ваши друзья очень хорошо. Несмотря на то, дон Топет, нам было бы желательно узнать, в постоянных ли вы сношениях с изгнанниками?» Топете, казалось, был смущен. Но это продолжалось только минуту. «Ваше Величество, вы не можете ожидать и требовать, чтобы такие старые друзья прервали всякие сношения между собой. Но эти сношения, вероятно, ведутся только честным образом, дон Топет. Никакая власть на свете не может заставить меня дать в этом отчет, Ваше Величество». «Вы уклоняетесь от ответа, господин контр-адмирал. Вы так часто хвалились своей честностью и откровенностью, докажите же теперь, что это были не пустые слова». «Хорошо, Ваше Величество. На честный вопрос пусть будет честный ответ». «Господин контр-адмирал, вы привыкли обращаться со своими капитанами. Не забудьте, что мы можем принудить вас дать требуемый нами ответ». — Говорят, Ваше Величество, — отвечал Топете с иронической улыбкой, которую никогда не замечали на его прямодушном лице, — говорят, что с 1854 года инквизиция уничтожена не только перед светом, но и тайно. Несмотря на то, наша корона имеет еще средства и пути принудить упрямых. — гневно крикнула Изабелла, так как Топете напомнил ей невольно революцию, в которой только он и его друзья спасли престол. «Вы сейчас же услышите ответ на ваш вопрос. Вы будете свидетелем этого вопроса, господин контр-адмирал, и горе вам, если вы скомпрометировали себя. Утайщика я накажу не менее, чем самого виновного. Ваше Величество! Даже и королева не вправе обижать человека, состарившегося на государственной службе. Изабелла побледнела, губы ее дрожали. Топете поклонился. «Я думаю, мне и на будущее время придется избегать салонов вашего величества. Старый контр-адмирал, который живет со своими капитанами, не годится для них». «Оставаться здесь!» — грозно крикнула королева. «И обождать результата обыска вашего замка». «Обыска моего замка?» — повторил Топете, отступая назад. «В то время, как я здесь, обыскивается мой замок, черт возьми, ваше величество, это дурная шутка. Счастье для негодяев, которые исполняют это приказание, что вы, ваше величество, были так осторожны и призвали меня сюда, а то они не ушли бы с целыми ребрами. Но если я еще встречу одного из них в моем доме, тогда, ваше величество...» «Теперь уже поздно», — проговорила Изабелла, торжествуя, так как в эту минуту в комнату вошел Гонсалес Браво. «Что было найдено в замке?» «К несчастью, обыск был напрасен», — с выражением глубочайшего сожаления отвечал министр-президент. «По всей вероятности, письма были уже заранее удалены из замка контр-адмирала». Топете заскрежетал зубами. Он готов был собственноручно задушить этого человека. «Да-да, вы правы, господин министр», — сказала Изабелла с язвительной усмешкой. «Дон Топете уже заранее позаботился о том, чтобы эти компрометирующие письма были вовремя удалены из замка.